Глава 44. Санхада. «У меня неприятности?» — робко спросила я мрачного, как грозовой перевал Райдена. «Мне надо подумать», — глухо донеслось в ответ. С решимостью военного линкора он вел меня под руку в другую аудиторию. «Все плохо, да?» — не унималась я. «Где ты научилась так метать сюрикена?» — ответил он мне вопросом на вопрос. «Это случайно получилось», — растерянно пожала я плечами. «Даже не уверена, что смогу повторить». «После занятий надо будет срочно изучить Лейраэль. Эльфы вечно полны сюрпризов. А с Энникетом я поговорю по-мужски на рассвете. Он не должен был подвергать тебя такому испытанию», — мрачно заявил мой куратор. «Постарайся не нагнетать обстановку», — вздохнула я. Райден покосился на меня, передав одним взглядом, что ничего обещать не может. Очередная аудитория мало чем отличалась от предыдущей. Только в ней не было окон, и обстановка в целом казалась более старой. На всех стенах царапины и даже какие-то письмена. Пошарпанный пол, серый с разводами потолок, треснутая люстра. Словно в этом помещении каждый день паслись табуны динозавров и происходили сражения диких воюющих племен. Но самое главное... Каждая парта была в два раза длиннее и шире. На этот раз Райден усадил меня на самый крайний ряд, как можно дальше от хмурого Эмильена. «Приветствую всех студентов!» В аудиторию вошла сухопарая старушка с высокой прической, похожей на улей. «Напоминаю, что вы находитесь на Ритане в Академии магии на уроке зельеварения. Все с этим согласны?» Окинула она притихших студентов орлиным взором. «Да, профессор Санхада», — бодро ответила молодежь. «Хорошо, ребятки», — одобрила она. «Вчера мы с вами занимались изготовлением фигурной взрывчатки из селитры с добавлением некоторых компонентов. А сегодня пришло время испытать ваши поделки». В аудитории повисла тишина. Все замерли, я нервно сглотнула. Райден напрягся. «Озвучьте протокол безопасности», — громко потребовал мой куратор. «Протокол очень прост. Выживает умнейший», — заявила старушка. «Господи, верни меня назад в мой Белотопольск, на родную специальность экологии и природопользования». «Вы вообще кто, молодой человек?» «А, из новеньких, ясно. Садитесь, двойка!» Махнула на него женщина. Мы с Райденом изумленно переглянулись. Он так и сидел, и она даже не спросила его фамилию. «Но...» — заикнулся было куратор, только профессор зельеварения решительно его перебила. «Чтобы задать вопрос, поднимают руку, студент. Так что двойка за поведение. И нечему тут удивляться». Приняв к сведению ее слова, я вскинул руку вверх. «У вас вопрос, студентка?» — обратила на меня взор преподавательница. «Да», — поднялась я. «Меня не было на прошлом уроке, и я кое-чего не понимаю. Это же урок зельеварения, так? Зелье, оно же жидкое. Причем тут фигурная взрывчатка из селитры?» Судя по взглядам однокурсников, мне сейчас всем коллективом мысленно вручили медаль «Отвага и безумие». «Садитесь, двойка», — махнули мне. «Но за что?» — возмутился за меня Райден. «И вам тоже. Вторая», — припечатала его взглядом старушенция. «Вам за то, что опять задали вопрос, не подняв руку, а ей за то, что прогуляла прошлый урок». «Меня даже не было на этой планете!» — возмутилась я. «Это не повод пропускать зельеварение», — парировала мадам Санхада. «Железный довод. Ничего не скажешь». Выдержав суровую паузу, преподавательница соизволила ответить мне на вопрос. «Сначала мы варим зелье, смешиваем разные компоненты, добавляем жидкость, доводим до готовности при определенной температуре. Иногда нужно кипение, иногда заморозка, а порой комнатная температура и определенный срок выдержки. Готовый продукт можно применять в жидком виде или высушивать до состояния порошка, добавлять в разные предметы, например, в селитру, чтобы получить определенный эффект, В нашем случае взрыв будет более красочным и долгим, как фейерверк. Если на прошлом занятии все было сделано правильно, никто не пострадает. Как весело-то! Я даже прикусила язык, чтобы больше ничего не ляпнуть. Открывайте парты, мои дорогие, и доставайте ваши вчерашние поделки. Звонко хлопнула в ладоши старушка. Этот звук прозвучал как выстрел. Один из студентов на первом ряду не выдержал и рванул на выход. Как же я его понимала!